Глава 35. В жаровне дотлевали последние угли. За воротами вовсю гулял белый день, но Джек представлял себя в сырой балке возле погасшего костра. А где-то дальше, на севере и на юге, там, где балка выходила на ровную долину, стояли двое часовых. Они согревались химической батареей, вполуха слушали радиодиверсант и планировали жизнь на 5, а может 10 лет после возвращения с контракта. Все же люди были оптимистами. «А роботы у вас были?» «Не было, но мы о вас, пилотах роботов, много слышали. Дескать, приходят с десантом, отодвигают пехоту, решают все задачи и убираются на десантных геликоптерах, а после них тишь да гладь. Однажды меня крепко зацепило, я лежал, глядя в небо, и казалось, что сейчас вы прилетите, прыгнете на своих стальных пружинистых лапах и порвете пушками эту, ну этих». Дальше говорить лейтенант не мог, у него запершило в горле. «Мы ведь верили, что вы где-то есть, что вы можете прийти и прикрыть нас, понимаешь?» «Понимаю, комрад, как не понять?» Вздохнул Джек, чувствуя, как у него наворачиваются слезы. Но почему их бросали на какие-то бессмысленные арконовские доты, если всего в нескольких... «А далеко до вашей планеты, комрад?» – спросил он. «Мы летели 4 недели», – шмыгнув носом, сообщил Карно. «Далековато», – признался Джек и вздохнул. Получалось, что до арконов было ближе. Но почему на далеком Орлизоне этих бедняк никто не прикрывал? Они помолчали, каждый о своем. «Слушай, а почему вы выбрали именно А-10?» – спросил Джек. «Ты про обрез?» «Про обрез». «А почему тебя это интересует? Ну, в смысле, обрез он и есть обрез». «А ты зацепился за название модели. Ты что в этом понимаешь?» «Понимаю. Я по первой специальности бронебойщик. Знаю А-10 и А-15». «Это другое дело. Просто у нас под боком имелся склад, и там этой рухляди было немерено. Ящики с А-10, гранаты с шариковыми элементами, кофе в гранулах, кальсоны с какой-то иероглифической маркировкой». «Представляешь?» «Очень хорошо представляю, сэр». «Откуда?» «Я родом с планеты, где все живут с раскопок старых складов, а упомянутые кальсоны носил до самого отъезда». «Хорошие, кстати, кальсоны». «Хорошие», — согласился Джек. «А обрез А-10 мы выбрали, потому что этого товара было навалом. Я мог взять со склада столько, сколько нужно моему подразделению. Поэтому особенно никто и не задумывался». «А смысл обреза в чем? Ну почему не полная версия?» Карно ухмыльнулся и погладил самодельный чехол для укладки обреза. «Потому что времени для полной версии нету. Носороги умели подбираться очень близко и атаковать неожиданно. Мгновение, и он порвал тебя когтями, понимаешь?» «О, да!» – кивнул Джек, невольно вспоминая атаку на его Таргар. «Поэтому на все про все 1,5 секунды. Засек его, выхватил обрез и выстрелил». «А потом?» «А потом ножом, приятель, вот этим». Карну снова достал 1,5-фунтовый графитовый нож и, щелкнув кнопкой, заставил светиться режущую кромку. «Я такого раньше не видел». «Знатная штука. И стоит, как 20 автоматов». «Правда?» «Правда. Выдают только под роспись. На каждый нож собственное досье. Где, когда и как применялся». «Он на батарейках?» «Вроде да, но что там за батарейки, я не знаю, и никто мне никогда не рассказывал. Никакой зарядки ему не требуется. Щелкнул кнопку, и он заработал. Щелкнул еще раз, выключился». Откуда они, интересно, взялись и кто их производит? У нас вряд ли кто-то производит. Думаю, они из тех же старинных запасов. Но мне рассказывали, что в начале всей заморочки на Орлизоне наши ребята бились с подразделениями носорогов, вооруженных этими ножами. Но потом носорогам стало ясно, что они с людьми могут сладить без всякого ножа, вжик когтями и получите труп. Карна даже сделал движение рукой со скрюченными пальцами, как будто это была лапа на раздуло. «И что, вы валили их с одного выстрела?» – спросил Джек, зачарованный рассказом лейтенанта. «Ха, если бы! Патрон, заряженный полуторным по весу зарядом квадратной картечи, только оглушает носорога, приводит его в кратковременный шок. Ну, может быть, секунд на 5-10, а если повезет, на все 20. За это время надо успеть подскочить к нему, вогнать нож и основательно располосовать, чтобы не успел восстановиться». «Как восстановиться?» «Ну да, пробить ножом его броник нетрудно. Мы наспор делали это отверткой от ремкомплекта. Ты же видел, какие у нас ребята? Силы им не занимать. Также можно сделать и ножом из легированной стали. Но один укол носорога не остановит. У него такой метаболизм, что только держись. Нож выдернул, и он уже здоров. Ткани быстро затягиваются». «Ага, а графитовый нож?» – начал догадываться Джек. «Да, графитовый с активированной кромкой рассекает его основательно. Раны не затягиваются, и броню этот нож режет как масло. Ну, почти как масло». «Как все непросто», – покачал головой Джек, невольно ставя себя на место этих солдат. «Смог бы он вот так выхватить тяжелый обрез, подбить носорога на лету и прикончить его графитовым ножом. Ох, и страшная картина!» Джек невольно повел плечами. «А почему картечь и почему квадратная? Вы сами ее делали?» «Заряды делали сами, а квадратная картечь получалась самой убойной. Круглая больше рикошетила, а вот квадрат бьет как надо». «Но заряд, вы сказали, был в полтора раза тяжелее». «Да, старались напрячь машинку по максимуму». «Но ведь ваши обрезы лишены компенсаторов. У них должна быть убийственная отдача, тем более, что обрез держите в одной руке». «Отдача, да, страшная. Ребята шутили, что носорога нужно сносить только одной отдачей». «И что, отдача не мешала?» «На тренировках мешала. В перчатках стреляли и пальцы чем могли обматывали. Но когда на тебя летит носорог, палишь в него даже не задумываясь». Они немного помолчали. Джек очень ясно видел эту картину. Выстрел и бросок с ножом. Наверное, он бы не смог вот так своими руками. Это тебе не стрельба из револьвера. Тут другое. «Я бы не смог», – признался он. «Я раньше тоже думал, что не смогу. Но когда на первой операции моего соседа порвал носорог, я понял, что смогу. Смогу и сделаю все, что нужно, но под когти не подставлюсь». Они еще помолчали. Джек снял с углей шампур с полусгоревшей кониной и стал ее задумчиво грызть. У Карна оставался свой недоеденный. Так они и ели примерно с четверть часа. Потом лейтенант отложил жаркое и сказал: «А могу я задать тебе личный вопрос, капрал?» «Конечно». «Вот у нас рассказывают, будто у вас, у бронекавалерии...» «Но-но». «Когда вы стреляете из пушек, вот у тебя какая пушка?» 23 миллиметра». «Ну, такая пушка, наверное, не в счет, а вот побольше». «У Грея 45 миллиметров». «Ага, это уже что-то». «У Гасса 70-ка». «Вот это то, что нужно. Так вот, я хотел спросить, это правда, что при выстреле из пушки у вас, ну, того?» «Что того?» «Но это...» Лейтенант огляделся, словно боялся, что его застукают за неприличным занятием. «Но это что, при выстреле у вас яйца отваливаются?» «Яйца отваливаются?» переспросил Джек с таким выражением лица, что здоровяк Карно совсем смутился. «Ну, нет, я не это имел в виду. Ну, не то, чтобы раса упали, а то, что вредно это. Вибрации корпуса и все такое. Что вроде вы недолго горцуете потом и, ну, в общем, без женщин совсем. Ну, в смысле, в них не нуждаетесь».